Стучит. «Что я вам доложу?» — промолвил Ермолай, входя ко мне в избу. «А я только что пообедал и прилег на походную кроватку, чтобы отдохнуть немного после довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревов. Дело было в 10-х числах июля, и жары стояли страшные. Что я вам доложу? У нас вся дробь вышла». Я вскочил с кроватки. «Вышла дробь. Как же так? Ведь мы с собой из деревни, почитай, что 30 фунтов взяли. Целый мешок». «Оно точно. И мешок был большой. На 2 недели бы хватило. Да кто его знает? Прореха, что ли, в нем произошла? А только как есть нету дроби. Так зарядов на 10 осталось. Что же мы станем теперь делать? Самые лучшие места впереди. На завтрашний день нам обещали 6 выводков. А пошлите меня в Тулу. Тут недалече, всего 45 верст. Духом слетаю и дроби привезу, коли прикажете целый пуд». «Да когда же ты поедешь?» «А хоть сейчас. Чего мешкать? Только вот что, надо будет лошадей нанять». «Как лошадей нанять? А свои-то на что?» «На своих ехать нельзя». Коренник захромал. «Страсть? Это с каких пор? А вот намеднись. Кучер его ковать водил, но и заковал. Кузнец, должно, попался неладный. Теперь даже на ногу ступить не может. Передняя нога. Так и несет ее, как собака. Что ж, расковали его, по крайней мере?» «Нет, не расковали. А непременно расковать его следует. Гвоздь-то ему, чай, в самое мясо вогнат». Я велел позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгал. Коренник действительно не ступал на ногу. Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину. «Что ж, лошадей нанять в Тулу прикажете?» — пристал ко мне Ермолай. «Да разве можно в этом захолустье найти лошадей?» — воскликнул я с невольной досадой. Деревня, в которой мы находились, была заглазная, глухая. Все ее обитатели казались голышами. Мы с трудом отыскали одну, не то что белую, а маломальски просторную избу. «Можно», — ответил Ермолай с обычной своей невозмутимостью. «Вы про здешнюю деревню сказали верно, а только в этом самом месте проживал один крестьянин. Умнеющий, богатый, 9 лошадей имел. Сам-то он помер, и старший сын теперь всем орудует. Человек из глупых-глупых, но однако отцовское добро протрясти не успел. Мы у него лошадьми раздобудемся. Прикажете, я его приведу. Братья у него, слышно, ребята шустрые, а все-таки он им голова». «Почему же это так?» «А потому старшой. Значит, младшие, покоряйся». Тут Ермолай сильно и непечатно отозвался о младших братьях вообще. «Я его приведу, он простой. С ним да не сговорится». Пока Ермолай ходил за простым человеком, мне пришло в голову: не лучше ли мне самому съездить в Тулу? Во-первых, я, наученный опытом, плохо надеялся на Ермолая. Я послал его однажды в город за покупками. Он обещался исполнить все мои поручения в течение 1 дня. И пропадал целую неделю. Пропил все деньги и вернулся пеший. А поехал на беговых дрожках. Во-вторых, у меня был в Туле барышник знакомый. Я мог купить у него лошадь на место охромевшего коренника. «Решенное дело», — подумал я, — «съезжу сам, а спать можно и в дороге, благо тарантас спокойный». «Привел», — воскликнул 15 минут спустя Ермолай, вваливаясь в избу. Вслед за ним вошел рослый мужик в белой рубахе, синих портах и лаптях, белобрысый, подслеповатый, с рыжей бородкой клинушком, длинным пухлым носом и разинутым ртом. он точно смотрел простецом.